Глава 24. Похороны и поминки позади. Неделя пролетает незаметно. Я все никак не найду в себе силы вырваться из круговорота мыслей и приехать в пиар-престиж. Прячусь дома, зарывшись в учебу, которая мне действительно по душе, свято веря в то, что за онлайн-уроками забудется реальность. Но она не забывается. Я раз за разом прокручиваю слова Миши о старом друге. Вспоминаю мать. И снова возвращаюсь к тому, что имею. К полной пустоте внутри. Даже сейчас сижу за обеденным столом, ем самолично приготовленный салат и пялюсь в одну точку, будто весь мир замер на долгие минуты. И так уже который день. Все одинаково. Ничего нового. Одно радует. Я больше не реву. Ни слезинки не роняю с того момента, как меня прорвало за кружкой чая с Мелиссой. Даже на кладбище не плачу. И, наверное, это странно. Только не для меня. Дзынь! Беру телефон, лежащий справа от тарелки. Крис. Легкая улыбка касается моих губ. «Привет, как ты?» — пишет она. «Я нормально. Обедаю. Как у вас дела?» «Кошмарно! Марта с Олесей зашиваются. Работа не в проворот». Я закусываю губу. «Я могу помочь?» «Нет, что ты. Учись спокойно». Нехорошие чувства наводят панику во мне. Я словно предаю их, людей, которые сделали мне добро. Отправляю в ответ короткое «Спасибо, целую» и тороплюсь наверх переодеться. Удобное вязаное платье с высоким горлом не даст замерзнуть, а сапоги на устойчивом квадратном каблуке не позволят растянуться на льду. Спустившись, подхватываю ключи от машины с маленькой полочки в прихожей и выхожу на улицу. До города минут 30. Успею позвонить Мише и предупредить его, что отлучилась ненадолго. У него сейчас аврал в офисе. Китайцы поджимаются всех сторон, и он допоздна задерживается. Хочет, чтобы все прошло без сучка, без задоринки. «Привет, Мариш, что-то срочное?» — отвечает он спустя два длинных гудка. «Просто хочу сказать, что я еду в агентство, вот и все». Миша шумно выдыхает. «Мой телефон лежит на панельке между сидениями, и ощущение, что вызов обрывается. Но нет. Муж по-прежнему на линии, только молчит. «Ты еще здесь?» — уточняю я. «Почему ты не позвонила мне до того, как сорвалась в дорогу?» «Не знаю», — шевелю плечом. «Подумала, что в этом нет ничего такого. Ты сам сказал, я могу делать, что пожелаю». «Все так, только я не успел предупредить парней, чтобы ехали следом». «Миш, мне ничего не угрожает». «Ладно, мне пора навстречу с Лонг Донг Пао. Если что, звони». «Пока». «Кто такой Лонг Донг Пао?» «Видимо, большая шишка, раз Миша весь на нервах». «Я почти у города. Виднеется жилой сектор. Облегченно выдыхаю и избавляю скорость. Через 10 минут буду у здания из красного кирпича». Когда прибываю на место, убавляю звук в телефоне и вылезаю из машины. За огромными окнами пиар-престиж снуют какие-то люди. Похоже, потенциальные заказчики. Я уверенно захожу в дверь, и девчонки тут же оживают. Марта машет мне рукой, а Олеся лишь кивает, так как разговаривает с солидным мужчиной с сединой на висках. Прохожу к своему столу и бесшумно вешаю сумку на спинку кресла. «Конечно, конечно, я пришлю макет вам на электронную почту». Олеся провожает мужчину и, наконец-то, широко улыбается мне. Кивком головы намекает на комнатку отдыха. Я все понимаю и иду в уютный закуток, пока Марта мило беседует с двумя женщинами по поводу некоторых пунктов договора. «Привет!» С порога обнимаюсь с Лесей. «Привет!» Я пошатываюсь от ее безудержной энергии. «Извини, я не умею выражать соболезнования и все такое. Просто знай, что если что-то нужно, то...» Она смотрит, задрав брови. «Нет, все в порядке, правда». «Точно?» Еще более высоко гнет светлые дуги. «Да, точно». «Ох, ну хорошо». Рассказывая мне, как тут обстоят дела, заваривает кофе и достает из мини-холодильника шоколадный кекс под толстым слоем шоколадной глазури. Я отказываюсь от еды и напитков, присаживаюсь за маленький столик и слушаю последние новости. Чуть позже к нам присоединяется Марта. Девушка с удовольствием поглощает кекс и смеется, что природа ее любит и не обижает. Можно есть что угодно и не пухнуть, как на дрожжах. Мне хорошо с ними. Впервые за много лет у меня появляются те, с кем можно просто посмеяться и о чем-то поболтать. К вечеру мы втроем выполняем гору накопившейся работы и начинаем расходиться потихоньку. Первая уезжает Марта. У нее свидание с каким-то айтишником. Следом Олеся. Дома ее ждут голубцы и картофельное пюре, приготовленное мамой. Мама. Сердце пронзает ржавая иголка. У меня никогда не будет заботливой, любящей матери. зато я могу ею стать. Глажу живот и мечтательно улыбаюсь. Накануне я была у гинеколога, и он сказал, что малыши развиваются согласно сроку. Переживать не за что. И это чудо. «Марина?» Я вздрагиваю от мужского голоса за спиной. Оборачиваюсь и вижу Витю. Уже почти 7. Зачем он приехал? А еще меня мучает вопрос, как он оказывается возле своего кабинета. «Здравствуй. Как ты?» Рисую пальцем в воздухе. «А, со стороны туалета есть запасной выход. Я иногда пользуюсь им». «Это подозрительно». Улыбаюсь, складывая в сумку телефон и кое-какие бумаги. «Подозрительно, что ты здесь. У тебя сейчас такой кошмар в жизни происходит, а ты на работе». «Все хорошо, Вить, не нужно говорить настолько сочувствующим тоном». «Сумка собрана, я тоже». Он приближается, касается кончиками пальцев моего стола. «Но я сочувствую тебе и переживаю». «Не стоит, я вернулась домой, за мной присматривают». «Он?» «Понятно, без уточнений». «Да, он. А что?» «Вы снова вместе?» — смеживает веки. «Все сложно. Не хочу об этом говорить». Витя определенно иначе настроен сегодня. Вижу по глазам и напряженным скулам. Да и дыхание его выдает. А я хочу говорить. Шаг, и он вплотную ко мне. Хочу каждый день слышать твой голос. «Вить, ты чего?» Прикладываю руку к его груди, а под ней извержение вулкана. «Я люблю тебя, Марин». Обхватывает за талию. «Так давно люблю, что и забыл, когда впервые почувствовал что-то». «Ты с ума сошел? Мы же друзья!» Пытаюсь оттолкнуть, но безрезультатно. «Он больше, выше, сильнее. Олимпийский атлет, черт возьми!» «Друзья?» — усмехается. «Ты предложила, я согласился. Но это не значит, что я не хочу большего». «Ты женат, Вить, и мы слишком долго не виделись, чтобы в принципе говорить о чувствах». Мой язык начинает заплетаться. По позвонкам ледок пробегает. «Все это не имеет значения. Увидев тебя спустя столько лет, я понял, что любовь не прошла. Хотя я пытался тебя забыть. Ударился в бизнес, женился на Крис. Не помогло. Твои глаза, улыбка, тело, запах. Я не могу сдерживаться. Я теряю рассудок». «И поэтому ты предложил мне работу, отправил на обучение. Хотел, чтобы я была рядом?» «Да. Да!» Он придавливает меня к столу, взгляд бешеный. «Но я не люблю тебя, Вить. Ты всегда был мне только другом». Ехидно улыбается и целует. Я вскрикиваю, колочу его по плечам и груди. «Я очень долго ждал. Но, как говорится, награда находит того, кто умеет ждать. Верно?» Лезет мне под платье, пальцами колготки с трусиками подцепляет. Я кричу, отбиваюсь, но он не останавливается. «А ну-ка, иди сюда!» Возникший из сумрака Миша оттаскивает Витю за загривок и ударяет ему в живот. Гест сгибается пополам и падает на колени. Я бросаюсь к мужу и растворяюсь в его защитных объятиях. «Встанешь, урою!» — басит Миша предупреждающе. Витя болезненно кашляет и даже не рыпается. «Идем», — заключает мой спаситель. Я боюсь шелохнуться, боюсь снова ощутить угрозу, поэтому отрицательно верчу головой. Миша берет меня в руки и уносит прочь. Усадив в машину, поглядывает на агентство. Дай повод, и он вернется, сломает челюсть Гесту или еще что. «Не надо, Миш», — шепчу я и сжимаюсь в дрожащий комочек. Он захлопывает дверь с моей стороны и следует к своему законному месту. Сев за руль, кипит от злости. Я думаю, что сейчас мне достанется. Припомнит все свои слова и предостережения. Вместо этого заводит двигатель и весь путь до дома молчит. А мне, собственно, и не нужно ничего говорить. Я снова убеждаюсь, что совсем не разбираюсь в людях и доверяю не тем. Хорошо, рядом есть те, кто вовремя уберегает меня от беды.